Развитие высшего разума. Развитие умственных способностей становится все более быстрым и глубоким. И у современных детей коэффициент интеллекта обычно выше, чем у их сверстников в прошлом. Миром управляют образованные люди, удостоенные почетных степеней в разных областях знаний. Однако пороки, разрушающие цивилизацию, не только не сдают свои позиции, но наоборот, множатся с пугающей скоростью. Как это возможно? Что происходит? Почему даже объединенный разум не в состоянии решить глобальные проблемы, доставляющие нам всем столько мучений? Дело в неразвитости высшего сознания, которое даст индивидууму возможность возвыситься над своей низменной природой и овладеть познавательными способностями, позволяющими действовать разумно. Только таким путем можно достичь настоящего уровня жизни и обеспечить иную, лучшую судьбу будущим поколениям. Однако для достижения этой цели каждый должен потрудиться сам, основываясь на собственном решении, а не на том, что этим в обязательном порядке займется государство. Правда, помимо принятия решения, люди должны иметь возможность понять важность и ценность глубинной философии, базирующейся на жизненных законах, а не на умственных спекуляциях. Я имею в виду более высокую форму философии, позволяющую действительно познать себя и отыскать внутри исток своего истинного «я». Именно это я и попытаюсь объяснить в данном произведении, для чего мне придется отказаться от традиционного языка и всем известных мыслительных схем, выйдя за рамки привычного, и углубиться в то, что забыто или просто-напросто неизвестно. Начнем с философии и науки. Новые постулаты, касающиеся субатомного мира и Вселенной, открывают удивительные параллели между древней философией и восточными религиями. Особенно меня интересует связь между квантовой физикой и герметической философией.